Часть четвертая. Новая Колумбия. Настоящая сумбурная. Глава первая. Новая Колумбия, куда я получил первое назначение после того, как прошел курс молодого бойца в учебном лагере пехоты, была одним из неприсоединившихся к Демократическому альянсу миров, о чем ее население уже 10 раз пожалело. Планета находилась на границе сфер влияния человечества и гегемонии Скаари, и в связи с ухудшающейся в галактике политической обстановкой сей факт ей мог выйти боком. Потому что без вступления в альянс планета не могла рассчитывать на защиту его военно-космических сил, и в случае нападения колумбийцам придется разбираться со Скаари в одиночку. А на это у них не было никаких шансов. С точки зрения обывательской логики, решение этой проблемы было предельно простым. Новой Колумбии всего-навсего следовало вступить в альянс и спрятаться от Скаари за могучей спиной ВКС. Но тут обывательская логика заканчивалась, и начиналась большая политика. Несмотря на то, что подавляющая часть населения высказывалась за скорейшую интеграцию с альянсом, правительство планеты затянуло переговорный процесс на десятки лет, чему бюрократия самого альянса не больно-то и препятствовала. Президент Новой Колумбии пытался выбить для планеты особый статус. Альянс выкатывал какие-то встречные требования, в суть которых мне, простому пехотинцу, совершенно не хотелось вникать, и Новая Колумбия по-прежнему оставалась независимым миром. «Независимый — это тот, от которого ничего не зависит», — мрачно шутили жители планеты и копили деньги для перелета в какое-нибудь более безопасное место. В общем, когда я в составе роты новобранцев прибыл на планету для усиления охраны посольства Альянса, обстановка на Новой Колумбии сложилась крайне неспокойнее. И тот факт, что поблизости от звездной системы периодически объявлялись корабли гегемонии, только подливал масло в огонь. Не могу сказать, что полгода в учебном лагере на планете Тайрон пролетели для меня как один миг, но за это время не произошло ничего особенного, ничего такого, о чем хотелось бы вспомнить отдельно. Сам Тайрон был похож на планету Татуин из «Звездных войн», ту самую пустыню, где прошли детство и юность Люка Скауокера. Песок, палящее солнце, барханы, песчаные бури, и где-то посреди всего этого великолепия находился наш тренировочный лагерь. Там-то я и выяснил, что армия 5-го тысячелетия — это практически предел мечтаний для любителей компьютерных игр из 1000-летия 3-го. Не всех компьютерных игр, конечно, а только first-person shooter. Потому что большую часть обучения занимала именно стрелковая подготовка. Физическая подготовка находилась на втором плане и ограничивалась кроссами по пересеченной местности и занятиями в зале силовых тренажеров. В принципе, это было логично, если учесть, к какой войне нас готовили. Оба потенциальных противника, и клинонцы, и Скаари, настолько превосходили людей по своим физическим параметрам, что все известные методики рукопашного боя оказывались бесполезными. Чужие были быстрее и сильнее человека и обладали куда более прочным строением организма, так что нанести им летальную рану голыми руками, без использования какого-либо оружия, было невозможно. Нам как-то показывали ролик, записанный во время одной из локальных стычек со Скаари, в котором один штурмовик чужих легко и непринужденно расправлялся с целым взводом пехоты. Если Скаари подобрался к тебе ближе, чем на 3 метра, а у тебя в руках нет готового к стрельбе оружия, ты уже труп, говорил сержант Беккет, наш инструктор по огневой подготовке. Если же Скаари находится от тебя метрах в 15, то, возможно, ты еще успеешь выхватить плазмомет. Но то, что ты успеешь из этого плазмомета выстрелить, это уже не факт. «Скари быстрее, сильнее и живучее вас», — говорил Беккет. «Тяжелая броня немного уравнивает шансы, но использовать ее можно не всегда и не везде. Я бы на вашем месте на это не полагался. Когда вы столкнетесь со Скари, единственное, что будет отделять вас от смерти, — это ваше оружие. Чтобы выжить, нужно убить первым. А чтобы убить первым, надо выстрелить первым. Поэтому надо быть готовым открыть огонь в любой момент. Пехота Альянса оснащалась так называемым интеллектуальным оружием, причем считалось, что у наших противников такого оружия нет. Конечно, спусковые крючки не нажимались одной лишь силой мысли, а стволы не гнулись в различных направлениях, обеспечивая успешную стрельбу из-за угла, но имеющаяся действительность отличалась от вышеизложенного не слишком принципиально и поражала не только мое вышедшее из дремучего прошлого воображение. В комплект оборудования каждого пехотинца входили визоры, контактные линзы постоянного ношения, соединенные с образцами оружия чем-то вроде Bluetooth 5-го тысячелетия. К визорам быстро привыкаешь и перестаешь замечать их в обычной жизни. Замены они требуют не чаще, чем раз в месяц. Но когда ты берешь в руки оружие и переводишь его в боевой режим, на визоры начинает подаваться самая разнообразная информация, зависящая от модификации каждой конкретной пушки. А перед глазами возникает визуальный прицел, как две капли воды, похожие на тот, что в 3-м тысячелетии использовался в компьютерных играх и до боли знаком каждому уважающему себя геймеру. В том числе и тем, что форму прицельного маркера ты также мог выбирать по своему вкусу. Помимо прицела на визоры сообщались и другие данные: расстояние до цели, площадь поражения, боковой ветер, если его значение было критично для использования данного вида оружия. А еще визоры имели инфракрасный режим и режим ночного видения, что живо мне напомнило самые продвинутые игры начала 21 века. Так что для того, чтобы кого-нибудь грохнуть, мне нужно было сделать всего 3 вещи, каковым нас в основном и обучали. Во-первых, выбрать и вытащить из кобуры, либо отстегнуть от крепежного ложемента боевой брони и взять в руку один из 4 видов оружия, входящих в носимый комплект пехотинца. Во-вторых, ткнуть стволом, разгонной рельсой или фокусирующим кристаллом, в зависимости от того, что ты держишь в руке, куда-то в сторону цели, одновременно движением головы наведя прицельный маркер визора на саму цель. И в-третьих, привести оружие в действие, что чаще всего означало нажать на все тот же старый добрый спусковой крючок. И все. Нет, в этом процессе были еще какие свои заморочки, скажем, штатный комплект из 4 видов оружия подразумевал, что возможные цели и условия их поражения будут различаться по дальности, степени защищенности, условиям ведения огня и еще 1,5 десятка параметров. Но на практике это не сильно отличалось от тех же ФПС, ну, может, с элементами RPG. А поскольку мне доводилось играть и в третий Doom, и в Unreal, и в Crysis, то как только привык к реальному весу оружия в руке, никаких проблем и с быстрым выбором оружия, и с наведением, и со стрельбой я не испытывал. Остальные же новобранцы были лишены курса предвоенной подготовки при помощи компьютерных игр, и потому внезапно оказалось, что стреляю я тут лучше всех. И даже матерый сержант Беккет одобрительно хмыкал, когда я в очередной раз покидал огневой рубеж. На теоретических занятиях, которым отводилось всего несколько часов в неделю, нам показывали ролики реальных боевых столкновений со Скари или клинонцами и проводили разбор этих ситуаций. Все остальное время мы носились по окрестностям базы с оружием и отрабатывали тактические навыки путем практических занятий. Ну и про смертность на призывном пункте нам таки не наврали. Поскольку большая часть занятий проходила с использованием боевого оружия, имело место несколько несчастных случаев с фатальным исходом. Три человека попали под выстрел из автоматической системы плазменного огня, один получил импульс лазерной винтовки прямо в голову, а моего соседа по казарме задело по касательной выстрелом из нейродеструктора, результатом которого стал полный паралич правой половины тела. Но это ему еще повезло. Попали бы в голову, он бы остался растением на всю жизнь. Зато в учебном лагере мне здорово пригодились тренировки, которые так отравляли жизнь в лабораториях СБА. Как оказалось, я нахожусь в превосходном физическом состоянии, чем выгодно отличаюсь от 99% всех прочих новобранцев. Если прибавить к этому мои стрелковые навыки старого геймера, то нет ничего удивительного в том, что уже через 2 недели мне присвоили звание капрала, а командир нашей роты лейтенант Мердок пророчил мне шикарное продолжение военной карьеры. Жизнь в учебном лагере была проста. Ее можно было бы назвать скучной, если бы к вечеру после всех тренировок у кого-нибудь еще оставались силы скучать. Первые несколько недель меня несколько напрягали мысли о вездесущих агентах СБА, которые такие могли до меня добраться, но то ли агенты оказались не такими вездесущими, то ли у них была куча других, более интересных дел типа поимки полковника Визерса и всего слияния, так как за мной никто не пришел. И чем глубже я погружался в армейский быт, тем реже я вспоминал и о СБА, и о слиянии, и о своей чертовой уникальности, из-за которой все и началось. Ты теперь в армии, сынок. Много думать тут просто вредно.